А можете не курить? Вам мешает? Мешает, знаете ли. Огрызается тучный мужчина, платком вытирая закапанное дождем раскрасневшееся лицо. Не могу. Я у себя в машине, поэтому делаю, что считаю нужным. Таксист выпускает облачко дыма в приоткрытое окно. Тогда остановите эту чертову вашу машину. Я найму другое такси. Не наймете. Это еще почему? И без того красные щеки клиента заливаются и вовсе глубоким пунцом негодования. Потому что в этом городе нет другого такси. Безэмоционально продолжает дымить в окно водитель. В таком случае прошу вас прекратить. Высунувшись в окно и увидев, что дорога и вправду пуста, толстяк старается вывернуть ситуацию в свое русло. Я вам заплачу. Да не нужны мне ваши деньги. Смеется водитель. Только по счетчику. Деньги ему не нужны, ишь ты. Не нужны были бы, не таксовал бы. А может, я идейный? Смеется водитель, выкидывая бычок в окно. Ну-ну. Сквозь накатившую внезапной волной вязкую тяжелую тишину, словно сквозь толщу воды, глухо стучали капли, ударяясь о корпус машины. Гук, гук, гук. Молчать будете? Вежливо интересуется водитель. Нет, сказки тебе рассказывать. Как знаете. Пожимает плечами, таксист включает музыку. Зеленые огоньки дружно побежали по панели магнитолы, динамики насупились. Ну, знаете ли... Возмущение толстяка, кажется, нет предела. Это уже слишком. Я надеюсь, завтра ситуация изменится и транспорт начнет ходить как полагается. Это все из-за дождя, я уверен. Никто не хочет работать в дождь, да? Завтра дождь кончится. Не кончится. Что значит не кончится? Перед полетом я смотрел прогноз погоды. Завтра он кончится и вообще, дожди не могут идти вечно. Могут. В этом городе дождь идет всегда. Отвратительный город. Я так и знал, что эта командировка не принесет ничего хорошего. Определенно. Что вы там бурчите? Спрашиваю. Поехали, зачем? Зачем? От того, что премию обещали в 3 оклада, вот и поехал. А-а-а. Что это? Что это играет? Мужчина на мгновение прислушивается. Кажется, раньше где-то уже слышал эту песню. Определенно слышал именно эту песню. Вот как сейчас, но не могу вспомнить, где же. Верно. Слышали в 82-м на танцплощадке в Центральном парке одного из провинциального городка. Вот как, но... Вы в тот вечер кое-кого пригласили на танец, не помните? Но... Откуда вы знаете? Кто вы такой? Немедленно остановите машину! А потом вы гуляли до рассвета, читали кое-кому стихи Гумилева, держали за руку и даже не сумели дышать, когда она призналась вам. Хватит! А потом... Потом вы бросили кое-кого. Потому что подвернулась более выгодная партия, не так ли? Остановите машину! В отчаянии мужчина дергает ручку, но дверь оказывается заблокированной. Не могу. Я должен довести вас. Безучастно отвечает таксист, уводя машину в темнеющий поворот. Да, да я пешком дойду. Партией была дочка директора компании, в которой вы студенческие годы подрабатывали курьером. Вы тогда жутко приглянулись. Кто вы? В истерике мужчина вновь покрывается пунцом и потом. Таксист. Вы дьявол! Нет, это не я. Вам совсем не интересно, что сейчас с той, которую вы бросили, не объяснив причины. Бросили беременной. Валя. Ее звали Валя. Заикаясь, глотая слезы, хрипит толстяк. Вы сын Валентины? Вы мне мстить, да? Нет, это не я. Усмехается таксист. К тому же Валя родила девочку. Уже потом, после того, как вышла замуж. За хирурга. Тогда еще студентом другой кафедры. А сейчас одного из лучших хирургов того самого провинциального городка. Но вы об этом уже не узнали, так как папа вашей невесты подарил вам прекрасную 4-комнатную квартиру в столице. И вы, бросив мать и сестру, перебрались в Москву. Чем дальше говорил таксист, тем ничтожнее и беспомощнее становился недавно еще важный и уверенный в себе пассажир. «Остановите машину! Я умоляю вас! Кем бы вы ни были, остановите эту чертову машину!» «Да пожалуйста! Мы приехали!» «Да?» Толстяк судорожно дергает ручку двери и, убедившись, что та не закрыта, выскакивает в дождь, кинув на панель хрустящую валюту. «Сдачи не надо!» «Вы что-то хотели спросить?» С ухмылкой продолжает разговор водитель, видя, как человек невольно топчется в луже у открытой двери. «Да, я бы хотел знать, откуда вы это все знаете. Про Валентину, про...» «Считайте, что я ее хороший знакомый». «Да? А не могли бы вы...» «Нет, не мог бы», — прерывает мысль таксист. Улыбка мгновенно спадает с его лица, открывая толстяку суровую и сдержанную мину. «Это уже не ваше дело». «Но...» «Нет. Ваша дочь совершенно не похожа на вас и носит общую фамилию семьи. Казанцевы». «Казанцев... Этот очкарик... Этот...» «Прощайте!» Хлопнув дверью, водитель уводит машину прочь. «Ты чего молчишь?» Таксист с любопытством разглядывает очередного пассажира. Мальчишка лет 9, кутаясь в промокшую рубашку, не отрываясь, пялится в окно. «Такой странный сегодня дождь». «Обычный дождь. Сейчас дворники включу». Шик-шик. Тонкие щетки раскатывают серые капли по лобовому. «Нелегко ли ты одет? Вон, вымок весь». «Я не ждал дождя», — отрешенно вздохнув, отвечает ребенок. «Знаешь, порой происходят вещи, которых мы не ждем. Это нормально». «Я знаю». «Правда?» «Ага». «Может, расскажешь что-нибудь?» Пытается завести разговор таксист. Однако маленький пассажир лишь продолжает наблюдать за дорогой. «Почему нет машин?» «Потому что дождь. В дождь никто не хочет работать. Так сказал один мой пассажир». «А моя мама любит дождь». Пожал плечами мальчик. «И я люблю. Только другой. Этот дождь странный, он странно пахнет». «Пахнет?» «Конечно», — оживляется мальчуган, бросив на водителя удивленный взгляд. «Разве вы не знаете?» «Я как-то не задумывался и не нюхал». «Вы тоже странный». «Не спорю, но расскажи про дождь». «Хорошо, только обещайте не смеяться и слушать». «Обещаю». «Осенью дождь пахнет усталостью. Еще воспоминаниями. Нет, не о лете, вообще воспоминаниями. А в лесу — грибами. Летом он сладкий, как арбуз. Ну или как солнце». «Солнце сладкое». «Вы совсем не умеете фантазировать. И у вас нет воображения. И вы обещали дослушать». «Не обижайся. Расскажи еще. А весной?» «Весной? Надеждами, конечно, праздниками, мечтами. А мамин дождь пах по-особенному. Это она рассказывала. Они познакомились с папой в тот дождь». Остальной путь ехали молча. Мальчик потерял интерес к водителю, если он и был вообще, и продолжал смотреть сквозь дождь, А водитель? Быть может, он впервые не знал, что сказать. Такое бывает. Это нормально. Приехали. Буркнув, машина останавливается. Спасибо. Мальчик лезет в карман и вдруг замирает, обескураженно моргая глазами. Что-то не так? Деньги. Простите, я, кажется, потерял деньги. Можно я пойду возьму у мамы? Я знал. Что знали? Что ты потерял деньги. Но... И поэтому я привез тебя обратно. Обратно? Но... Мальчишка высовывается в открытое окно и, убедившись в верности слов таксиста, начинает выглядеть еще более удивленно. Иди, тебя ждет мама. Тогда до свидания, странный таксист. До свидания, странный мальчик. Улыбается таксист. Еще увидимся. Андрей. Мальчишка протягивает тонкую ладошку. Извини, не могу. Разводит руками таксист. Ступай. Яркая вспышка разлилась белой пеленой перед глазами. Чужие голоса. Много голосов. Чей-то плач. Он открывает глаза. Незнакомые лица. Люди в голубых костюмах. Один держит в руках странные приборы. Рядом женщина. Тоже в голубом. Мерное гудение, а чуть поодаль за спиной странных людей, зарывшись в ладони, сидит мама. Мама. Скорая несется, сверкая проблесковыми маяками, машины расступаются, уходя в стороны. Внутри усталые доктора улыбаются, наблюдая, как мать держит за руку сына. Чудо! Переглядываются они. Чудес не бывает. Подмигивает в зеркало водитель, вздыхая. Очень хочется курить, но он на работе. Светит солнце,